Тем не менее, он сделал приличный глоток и благодарно закрыл глаза, когда алкоголь теплом разлился в животе. «Чудесно», — подумал он, — «и высококалорийно». «Он в Миннесоте», — бесстрастно сказала Леда, усаживаясь в кресло, тоже с бокалом мартини в руке. Ее бокал был еще больше, чем у Билли. Но он вовсе не с визитом к родственникам. Кэрри в клинике Мэйо. Мэйо? Он убежден, что у него рак, продолжала она. Майкл Хустон у него ничего не обнаружил. Ничего не обнаружил и дерматолог, к которому он обратился в городе. Но он все равно уверен, что у него рак. Ты знаешь, сначала он решил, что у него лишай, и думал, что подцепил у кого-то. Билли опустил голову и уставился в пол, испытывая крайнее смущение. Но в этом не было нужды. Леда смотрела поверх его плеча в стену. Часто по птичьи отпевала, и в ее бокале заметно убывало. Я смеялась над ним, когда он впервые мне такое сказал. Смеялась и говорила: «Кэрри, если ты это называешь лишаями, тогда ты знаешь о венерических заболеваниях меньше, чем я о термодинамике». Мне не следовало насмехаться, но это было хоть каким-то способом развеять его мрачное настроение. Его тревогу, нет, скорее страх. Майкл Хустон дал ему какой-то крем, который не подействовал, и дерматолог дал какие-то мази, которые тоже не помогли. Ему делали уколы, и все бесполезно. И тогда я вспомнила старого цыгана с разлагающимся носом, как он во время уикенда после того суда протиснулся из толпы на блошином рынке в Рейнтри, Билли. Он подошел и коснулся его. Да, он приложил руку к лицу Кэрри и что-то сказал ему. Я тогда спросила Кэрри и еще раз потом, когда это начало разрастаться, но он мне ничего не говорил, только головой качал. Халик отпил второй глоток в тот момент, когда Леда поставила на столик свой пустой бокал. «Рак кожи», — сказала она. Он был убежден в этом, поскольку он излечим в 90% случаев. Я знаю, как его мысли работают. Глупо было бы не знать, прожив с ним 25 лет, наблюдая, как он усаживается в кресло судьи и решает проблемы недвижимости, потом выпивает, потом решает проблемы недвижимости, потом лапает чужих жен и решает проблемы с недвижимостью. Ладно, сижу и думаю, какую речь произнесу на его похоронах. Что-нибудь такое: он скупил много земли в Коннектикуте, где теперь построены супермаркеты, он полапал множество бестгальтеров, выпил множество коктейлей и оставил меня богатой вдовой. С ним я провела лучшие годы в моей жизни, приобрела шмоток больше, чем было в моей жизни оргазмов. Давайте уйдем отсюда, завалимся в какой-нибудь приличный кабак, потанцуем. А потом кто-нибудь, возможно, так надерется, что забудет, что я трижды делала подтяжку кожи, дважды в Мехико-Сити и разок в Германии, и стащит с меня бюстгальтер. Тьфу ты, черт, что я тебе несу такое? Мужчины вроде тебя интересуются только своей работой и футболом. Она снова заплакала. Билли теперь понял, что бокал, который она только что осушила, далеко не первый за этот вечер. Он смущенно заворочился в кресле и отпил из своего бокала. В желудке опять стало тепло. Он уверен, что это рак кожи, потому что не способен поверить в такую старомодную чушь, как цыганское проклятие. Но я видела по его глазам, Билли, особенно в последний месяц, в них таилось, особенно по вечерам, понимание, до него что-то дошло. Я думаю, потому он и уехал, что я разглядела это в его глазах. налить еще кофе.